Глава 24. Казалось бы, миллионеру нет смысла заполнять купоны футбольного тотализатора, но в жизни Харолда Денема этому занятию отводилось одно из главных мест. И оно скрепило наше знакомство, так как Харолд, несмотря на любовь ко всяческим тотализаторам, в футболе не смыслил ровно ничего, ни разу не побывал ни на одном матче и не мог бы назвать ни единого игрока высшей лиги. Вот почему, когда он обнаружил, что я со знанием дела рассуждаю об играх даже самых захудалых команд, уважение, с которым он всегда ко мне относился, превратилось в почтительное благоговение. Познакомили нас, разумеется, его любимцы и питомцы. У него было множество всевозможных собак, кошек, кроликов, птичек и золотых рыбок. А потому я, естественно, стал частым гостем на пыльной вилле, викторианские башенки которой, встававшие над зеленью парка, были видны из самых разных мест в окрестностях Дарроуби. Вначале мои визиты словно бы носили самый обычный характер. То фокстерьер поранил лапу, то старую серую кошку беспокоил ее ринит. Но затем меня стали одолевать сомнения. Слишком уж часто он вызывал меня по средам, когда подходил срок отсылки купонов, а недомогание очередного четвероногого или пернатого оказывалось настолько пустяковым, что у меня волей-неволей возникло подозрение, не находится ли животное в полном здравии и не нуждается ли Харолд в консультации для своих ответов. В тот день, о котором пойдет речь, он попросил меня посмотреть суку немецкого дога, которая только что ощенилась и выглядело не очень хорошо. Случилось это не в среду, а потому я решил, что с ней, пожалуй, действительно приключилось что-нибудь серьезное, и поспешил туда. Харолд, как обычно, заговорил со мной на любимую тему. У него был чрезвычайно приятный голос, звучный, выразительный, неторопливый, как у проповедующего епископа. И я в сотый раз подумал, что названия футбольных команд, произносимые словно с церковной кафедры, под аккорды органа, производят удивительно комичное впечатление. «Не могу ли я попросить у вас совета, мистер Хэрриот?» начал он, когда мы прошли через кухню в длинный, плохо освещенный коридор. «Я пытаюсь решить, кого следует прогнозировать как победителя. Сандерленд или Астон Виллу?» Я остановился и изобразил глубокую задумчивость, а Харолд уставился на меня в тревожном ожидании. «Как бы вам сказать, мистер Денем», — произнес я внушительно, — «Сандерленд имеет хорошие шансы, но мне из верных источников известно, что тетушка Рэйча Картера прихворнула, и это может оказать влияние на его игру в субботу». Харолд уныло закивал головой, потом поглядел на меня внимательнее и захохотал. «Мистер Хэрриот, мистер Хэрриот, вы опять надо мной подшучиваете!» Он пожал мой локоть и пошел дальше, басисто посмеиваясь. Покружив по настоящему лабиринту темных, затянутых паутиной коридоров, мы, наконец, добрались до маленькой охотничьей комнаты, где на низеньком деревянном помосте лежала моя пациентка. Я тотчас узнал в ней могучего немецкого дога, которого видел несколько раз во дворе во время моих предыдущих визитов. Лечить мне ее еще не приходилось, но ее присутствие здесь нанесло смертельный удар одной из моих новейших теорий, что больших собак в больших особняках не встретишь. Сколько раз я наблюдал, как из крохотных домишек на задних улицах Дарроуби пули вылетают бульмастифы, немецкие овчарки и бобтейли, волоча на поводке своих беспомощных владельцев, тогда как в парадных гостиных и в садах богатых особняков мне встречались только самые мелкие из терьеров. Но, конечно, Харолд во всем был оригиналом. Он погладил суку по голове. «Она ощенилась вчера